Глава 12. Ловушка. Во дверях я едва не сталкиваюсь с выходящим целителем. Как же его зовут? Совсем из головы вылетело. «Что с ней?» Целитель ответил странной полубезумной улыбкой, закивал, прижал руку к сердцу. И я, не дожидаясь, когда он обретет дар речи, бросаюсь в открытую дверь, которую придерживает один из воинов-охранников. В комнате очень жарко от пылающего в камине огня. Душно из-за множества переплетающихся запахов, и самый яркий из них — запах крови. Замечаю бурые пятнышки на пушистом светлом ковре, и на подгибающихся ногах подхожу к постели. Полог полуприкрыт, в щели я вижу Миру. Ее спокойное, расслабленное лицо, закрытые глаза. Прежде чем успеваю предположить самое ужасное, Мира издает еле слышный всхлип, и я понимаю, что сестра спит. Со вздохом облегчения сажусь на край постели и осторожно беру ее за руку. Только теперь отмечаю ставший плоским живот. Родила. Моя стихия через прикосновение переплетается со стихией сестры. Я не целитель, но уже понимаю, что с Мирой все в порядке. Она просто очень устала и спит. Меня захлестывает радость. Как же напугала меня эта Марита. Хотя, быть может, пока она бежала за мной туда, и я вместе с ней обратно, что-то изменилось, путь не близкий. Где же ребенок? С ним все в порядке? «Твоя сестра оказалась не так уж и бесполезна», — раздается сзади знакомый ракочущий голос. Оборачиваюсь и вижу в неосвещенном углу развалившегося в кресле Виха. На этот раз он старается говорить тихо. Неужели это проявление заботы о жене? Может, рождение сына заставит его ценить Миру? «Где малыш?» — так же тихо спрашиваю я. «У кормилицы». Виха выбирается из кресла, выпрямляется во весь свой огромный рост, и мне, как всегда, в его присутствии становится не по себе. «Я тогда позже зайду». Делаю знак Алите и бочком начинаю двигаться к двери. «Не стоит спешить. Мира будет рада тебя видеть, когда проснется». Я обещала зайти к Лере, Миру навещу вечером. Стараюсь говорить спокойно, но сердце уже бьется, как у пойманной в силки птицы. Губы Виха растягиваются в ухмылку. Его забавляют мои попытки вывернуться. «Старые корге сообщат, что ты здесь. А пока можешь посмотреть свою комнату». Но я уже у двери и надавливаю на нее плечом. С таким же успехом можно пытаться отодвинуть стену. «Вон та дверь ведет в смежную комнату», — Виха указывает подбородком. Я взглядом невольно скольжу в указанном направлении. «Точно, там дверь, вот только мне в другую сторону». «Откройте, пожалуйста, вы не имеете права меня удерживать». «Да что ты!» — теперь Виха откровенно потешается. «Разве ты не сама сюда пришла, чтобы попросить меня взять ваш клан под защиту? С завтрашнего дня и до совершеннолетия твоего неродившегося сына, я, так и быть, согласен вас опекать». «Но я не просила», — пытаюсь возразить я, понимая, как глупо это звучит. «Довольно болтовни. Иди к себе». Приказ сопровождается коротким рыком. Я инстинктивно тянусь к стихии. «Без глупостей», — предупреждает Виха. «На этот раз я учел все. Завтра большой праздник по поводу снятия проклятия». Ничего не понимаю, и это, видимо, отражается на моем лице. Виха манит меня пальцем. «Угу, уже бегу». «Да не бойся ты», — с досадой говорит он. «Сегодня мне не до тебя. Подойди к окну, вести разносятся быстро». Виха и сам отворачивается от меня, чтобы посмотреть на улицу. Там действительно что-то происходит, судя по приглушенному шуму. Но вместо того, чтобы последовать его приглашению, я снова упираюсь плечом в дверь. Результат тот же. Пытаюсь подключить воздушную стихию, сил становится больше, но дверь остается неподвижной. «Она заблокирована. Полагаю, магией земли ты не владеешь». По-прежнему, стоя ко мне спиной, говорит Виха. «Иди сюда, чужачка. Посмотри, как мой народ празднует величайшее событие». «Да что случилось-то? Уж не дракон ли проснулся?» Делаю шаг к окну. Раз не получается сбежать, нужно понять, что такого могло произойти. Если он о рождении сына, так это было ожидаемо. «Эх, жаль, Кирук погиб», — продолжает Виха. «Это был бы час его торжества». Я подхожу к дальнему краю большого окна и осторожно выглядываю наружу, стараясь держать Виха в поле зрения. Смешно, наверное, выглядит. Даже если бы я смотрела на него в упор, не стоило забывать, что лучший воин Чампов — это не только сила, но и скорость. Одно плавное, неуловимое движение, и Вих за моей спиной. На этот раз он не пытается меня прижать к окну или облапать, он даже не касается меня. Но кольцо рук, опирающихся на подоконник с обеих сторон от меня, настолько плотное, что попытаться дернуться — это непременно оказаться в его объятиях. И я пытаюсь сжаться в комочек, насколько это возможно, чтобы избежать соприкосновения. «Смотри!» И мне ничего не остается, как уставиться на толпу внизу. Судя по их безумным взглядам и открытым в криках ртам, должно быть очень громко. «Даже полог тишины их не глушит полностью», — с гордостью заявляет Виха. «Они радуются рождению твоего сына?» «Нет, малышка. Они радуются снятию проклятия, рождению моей дочери». «Что?» «Да, первая девочка за 1000 лет». И продолжает после короткой паузы. «И в этом твоя проблема». «Какая из моих проблем?» — хочется спросить. Но Виха сам продолжает. «Получается, что старшим по рождению будет не мой родной сын». «К чему он клонит?» «Если только ты не станешь моей второй женой». «Но он же в любом случае не твой родной, лепечу я». «Я его воспитаю как своего. Если ни ты, ни Мира не родите следующим моего наследника, у него будет шанс возглавить Чампов. Если же родите, я выделю ему впоследствии ту часть имущества клана, которая принадлежала Роу». «Но если Роу вернется...» Я использую слово «если», чтобы не вызвать очередного приступа гнева. «А вот теперь для всех будет лучше, если он не вернется. Его сын не должен быть старше моего». Первое, что я делаю, оказавшись в отведенной мне комнате, осматриваю ее. Выход только один, тот же, что и вход. Окна, как такового, нет. Есть три узкие стрельчатые бойницы, выходящие на внешнюю сторону крепости. Света они дают достаточно, но даже если бы они и открывались, пролезть смог бы только ребенок, да и высоко. Некоторое время я занимаюсь простукиванием стен под гобеленами. Алита, которая попалась в западню вместе со мной, занимается тем же. Она пытается сдерживаться, но получается плохо. Последние слова, которые я услышала от Виха, прежде чем он ушел. «Будешь слушаться, и камеристку твою при тебе оставлю, а иначе подарю в какую-нибудь из своих деревень». «Мы что-нибудь придумаем», — говорю я в ответ на очередной ее всхлип. Алита пытается в знак согласия наклонить голову, но вместо одного движения получается несколько мелких трясущихся кивков. Да и у меня самой внутри холод. В деревне отдают надоевших наложниц или самых простых деревенских девушек, добытых во время приграничных рейдов. И их всегда мало. В самых богатых деревнях только у главного индивидуальная жена, а остальным достается в лучшем случае одна на троих мужчин. Ужас. Моя утонченная Алита такой участи точно не заслуживает. Не кстати вспоминается описание одного из чемпийских обрядов. Когда у женщины рождается сын, отцом становится тот, кто во время родов ложится рядом и повторяет все телодвижения женщины. «Я ее убью», — стуча зубами, говорит Алита, и голос крепнет от пробуждающейся ненависти. «Кого?» «Мариту». «Ты же понимаешь, она не по своей воле. Я зачем-то ищу оправдание для предательницы». «Нет, не понимаю». Алита поворачивается ко мне, и в глазах ее вспыхивает ярость, такая непривычная для всегда уравновешенных слуг. «Мы приносили клятву на артефакте». «Правда?» Я ошеломлена. «Ты никогда об этом не говорила. Даже я никогда не видела шары истины». В этот момент я забываю даже о своих проблемах. Отец нам ни разу не показывал древнюю семейную реликвию, как мы ни просили. «Что вы, госпожа!» — восклицает Алита. «Шар — это для благородных, и он для дознания. А клятвы верности главными воинами и личными слугами приносятся в храмах на артефакте, связанном с Кифо, богиней смерти». «И что же?» — спрашиваю я. «Кифо наказывает изменников?» Говорю и тут же застываю на месте. Вот это все очень интересно. Высшие маги тоже приносят клятву верности? Если да, то как же никто не наказал Скайруса, Энгвида и Мэрона? Алита неуверенно поясняет. Говорят, что у каждого человека, даже у простого крестьянина, есть дух-хранитель. Кифо просто отзывает хранителя. А ведь очень даже может быть. Убить высшего мага почти невозможно, а двое из троих, Скайрус и Мэрон, уже мертвы. Остался Энгвид. «Мы что-нибудь придумаем», — повторяю я. Непроверенных стен больше не осталось, и я опускаюсь в кресло. На самом деле я уже придумала, а для этого очень нужно поговорить с Мирой, и на ночь Виха нас не разделил, с него станется. Что там Мира говорила о тайном ходе из ее покоев в покое Виха? Если получится пробраться через его комнаты, пройти мимо его стражников, то дальше я уж как-нибудь постараюсь вернуться в свою часть крепости. Как много если. Я вздохнула. Пройти через покои Виха. А если я прямо там и попадусь в его лапы? Эта мысль пугает и подтачивает уверенность в себе, которую пытаюсь демонстрировать при Алите. А она снова всхлипывает. «Ивар, он хотел, когда вернется, просить у вас моей руки». «Даже так?» «Ивар — сильный воин и верный, я хмурюсь. Как же я не заметила? А ведь были знаки. Я только сейчас вспоминаю, что последнее время Ивар очень часто попадался мне на глаза и пару раз видела его рядом с Алитой, но значения не придала». «Ивар клятву верности Виха не принесет в таком случае», — задумчиво говорю я и продолжаю про себя. «А если сбунтуется, то Виха его просто уничтожит». «Не принесет», — эхом вторит Алита. Некоторое время мы молчим, а потом Алита неожиданно вскидывается. «Простите, госпожа, что я это сказала. Вы слишком добрая, сейчас еще обо мне будете беспокоиться. Нам нужно вас спасать, а насчет меня я судьбу Мариты не повторю. Лучше смерть». «Так и я не повторю», — невесело усмехаюсь я. «Похоже, мы с тобой сейчас в одном положении». «Не сравнивайте», — сердится моя Алита. «Ваша жизнь превыше всего». Даже не сомневаюсь, что она так и думает. Я не забыла, как в лесу при первом нападении на нас она предлагала поменяться одеждой, чтобы в суматохе ее приняли за меня. «Алита, а клятву ты приносила всей семье или только мне?» — приходит в голову неожиданная мысль. «Вам, только вам. Ее еще называют клятвой тени. Я на всю жизнь, получается, неразлучна с вами, как ваша тень. Я так радовалась, когда мне понравился Ивар, что он вам служит. Если бы он был чужим, я бы даже не посмотрела в его сторону». «Посмотрела бы, скорее всего, но сердечко свое в кулак сжало бы, и мне становится не по себе от такой преданности. Однако продолжаю свою мысль». «Ну так Марите ничего и не грозит? Она же миру не предавала?» «Верно», — цедит Алита сквозь зубы после короткой паузы. «Но все равно Асхар ее змеюку накажет». Я решительно поднимаюсь. На Асхара надейся, а выход отсюда нужно искать самой. Не любят боги тех, кто способен только выпрашивать у них помощь. «Как ты могла так попасться?» Голос у Миры слабый, но глаза сверкают. Я молчу. Мои аргументы вроде «испугалась за тебя» на нее не действуют. «Ты должна была Алиту послать. Никто бы ее здесь без тебя не задержал», — продолжает отчитывать меня Мира. «Ну да, она ведь у нас старше на целых 15 минут». «Я боялась не успеть», — оправдываюсь я. «Как часто женщины-маги умирают во время родов? Не возражай, наша мать не была магом». «Простите, госпожа», — на пороге появляется женщина со свертком на руках. «Мне сказали, что вы проснулись». Лицо сестры меняется. Она протягивает руки, и на лице ее столько нежности, что я сама замираю и невольно кладу обе руки на живот. «Знаешь», — говорит она, когда мы остаемся одни, Алита не в счет. «Сначала я ненавидела свое положение. Я имею в виду беременность. Я представляла, что у меня родится сын, точная копия Виха. Грубый, злой, и мне казалось, что я не смогу его полюбить». «Как может быть ребенок изначально?» — возражаю я, но Мира не позволяет себя перебить. «Изначально, конечно, нет. но я думала о том, что он вырастет рядом с таким отцом и впитает все, что в него вложит Виха. Она помолчала. И однажды ночью мне приснилась Алия. Сон был таким ярким, что я запомнила все до мельчайших деталей. И ее объятия, и запах ее волос, и ее сердитые слова. Она устроила мне разнос за плохие мысли и объяснила, что Шень приходит из Великого потока. Мы не появляемся из ниоткуда. Наши Шень уже жили в нашем или в других мирах. После смерти мы уходим в поток между мирами, порой навсегда, а порой нет. Скажем так, Шень обычных людей чаще всего рассеивается, а Шень магов ищет возможность снова воплотиться. Только первые месяцы будущий ребенок пуст, но чем мощнее стихии родителей, тем быстрее он становится видим в потоке. И там начинается битва ушедших за то, чтобы снова вернуться в мир и прожить еще одну жизнь. И Алия сказала, что этим можно управлять. «Но как?» «Этого я не знаю. Но Алия сказала, что она о нас позаботится. И что дети являются в большей мере продолжением тех шеней, которые в них поселяются. А от родителей они берут силу стихии. Разумеется, воспитание тоже важно, но шень — это прежде всего душа». «Ты веришь в то, что это был не просто сон?» «Да, я как наяву видела воронку среди разноцветных струй потока, осознавая, что это открылся мой ребенок. Я видела искорку, напоминающую лепесток даури, которую принесло к воронке белое завихрение. И никто меня не разубедит, что это было сделано Алией. Проснулась я с ощущением безумной нежности. Меня просто захлестывали потоки любви к той жизни, которая зародилась во мне. Но это не все. Едва я направила этот поток внутрь себя, появилось ощущение ответа. Мой малыш ответил мне такой любовью, что я проплакала потом до утра, коря себя за черствость. Именно тогда я поняла, что это девочка. «Но сейчас-то ты чего плачешь?» Впрочем, у меня самой защипало в носу. «От любви», — смеется Мира. «Глупо, да?» «Нет, Мира», — возражаю я, вытирая выбравшуюся наружу слезинку. «Нисколько не глупо. И я тебя более чем понимаю. Я это знаю. Мой сын не дал мне сорваться в пропасть, когда пришло известие о Роу. Пинал меня до тех пор, пока я не сообразила прислушаться к печати истинности. Я заглядываю через плечо Миры и вижу лицо спящей малышки. Очень знакомое лицо. Нам было около 3 лет, когда родилась Алекса. Многие события стерлись из памяти, но момент, когда я впервые увидела нашу младшенькую, остался». «Правда, похоже?» — спрашивает Мира. Я киваю, потому что комок в горле мешает говорить. «Мне все равно, какое имя ей даст Виха. Я буду звать ее Алексой, и никак иначе». «Но ко мне Алия не приходила», — вздыхаю я. «Похоже, ее забота только о тебе. Твой ребенок изначально появился от любви. Слушай, а ты уверена, что это мальчик? А вдруг тоже девочка?» «Сын», — убежденно говорю я. «Мне дракон сказал». «Кто?» Глаза Мира округляются от изумления. «Ой, я же ей так и не рассказала. Но у нас и разговоров почти не было». Алите хватает одного моего взгляда, чтобы скрыться в смежной комнате. Как бы я ни доверяла ей, но кое-какие секреты не всем стоит знать, разве что жизнь распорядится иначе. Оглянувшись на дверь, я шепотом начинаю рассказывать с самого начала, с того сна, который увидела по дороге сюда в первую же ночь после пересечения границы Чампии. Говорю торопливо, путая последовательность событий, поправляя сама себя. Мира слушает меня, не перебивая. «Все хорошо, Лиса», — говорит она, едва я замолкаю. «Он...» — взгляд ее направлен в сторону центра крепости, туда, где храм. «Не даст тебя в обиду». «Он защищает не меня», — с горечью перебиваю я. «Пока реальная опасность не угрожает малышу, он не вмешивается. Мы с Роу ему не интересны, иначе он не допустил бы, чтобы с моим мужем случилась неизвестная беда. Да, он жив, но раз его нет до сих пор...» И тут я вспоминаю слова Виха и чувствую, как кровь отливает от щек. «Что с тобой?» — с тревогой спрашивает Мира. «Ты побледнела?» «Виха не допустит его возвращения. Он сам сказал, что его сын должен быть старше сына Роу. Видимо, это как-то связано с наследованием власти». Мира напряженно думает, затем, оглядываясь на дверь, шепчет. «Сегодня вечером Виха собирается в храм вознести хвалу дракону. Основной обряд и жертвоприношением завтра, но то будет большой праздник, а сегодня он пойдет один. Нужно будет только придумать, как отвлечь стражу на выходе из его покоев. Тебе нужно пробраться к себе, а там найдешь, кого отправить навстречу Такеле и Роу». То, что Мира даже не допускает мысли, что Такела может вернуться, не найдя брата, — бальзам на мою израненную душу. «А еще, судя по твоим словам, — добавляет Мира, — дракон привык, что ты навещаешь его 2 раза в неделю. Вряд ли для него проблема найти тебя здесь. Но мне нужно вернуться к себе до утра, иначе завтра Виха объявит всем, что я попросила у него покровительства, и он не допустит, чтобы кто-то начал сомневаться в его словах. После этого он скорее убьет меня, чем признает проигрыш. Если бы я не оглядывалась постоянно на дверь, ни за что бы не услышала. Створка открывается совершенно бесшумно, и на пороге появляется Виха. В очередной раз поражаюсь, как быстро и незаметно двигается эта громадина. В принципе, это свойственно всем магам, но все остальные, кого я знавала, были чуточку поменьше.